Джеймс Джойс. «Улисс». Кассета номер 6, первая сторона. «Сам всемогущий его не заставит напиться», — энергично подтвердил длинный нос. «Как чует, уже по-крупному загудели, тут же смывается. Не заметили, как он посмотрел на часы? Хотя да, вас не было. Его позовешь выпить, так он первое, что сделает, это вытащит свои часы и по времени решит, чего ему надо принять внутрь. Всегда так делает, вот те крест». «Бывают некоторые такие», — сказал Дэви Берн. «Но он человек надежный, вот что я вам скажу». «Мужик неплохой», — опять согласился длинный нос, шмыгнув носом. «Про него знают, что он и кошельком поможет при случае. Каждому надо по заслугам. Без спору есть у Блума хорошее. Но вот одну штуку он ни за что не сделает». Его рука изобразила как бы росчерк пера подле стакана с грогом. «Я знаю», — сказал Дэви Берн. «Черным по белому ни за что», — сказал длинный нос. Вошли Падди Леонард и Бентам Лайонс. Следом появился Том Рочфорд, морщась и поглаживая по бордовому жилету ладонью. «Почтение, мистер Берн!» «Почтение, джентльмены!» Они остановились у стойки. «Кто ставит?» — спросил Падди Леонард. «Кто-кто, не знаю, а я на мели», — ответил Флинн длинный нос. «Ладно, чего берем?» — спросил Падди Леонард. «Я возьму имбирный напиток», — сказал Бентам Лайонс. «Чего-чего?» — воскликнул Падди Леонард. «Это с каких же пор, мать честная?» «А ты, Том?» «Как там канализация работает?» — спросил Флинн длинный нос, прихлебывая. Вместо ответа Том Рочфорд прижал руку к груди и громко икнул. «Вас не затруднит дать стаканчик воды, мистер Берн?» — попросил он. «Сию минуту, сэр». Падди Леонард оглядел своих собутыльников. «Ну и дела пошли», — сказал он. «Вы только полюбуйтесь, чему я выпивку ставлю. Вода и имбирная шипучка. И это парни, которые слезали по виски с волдыря на ноге. Вот у этого за пазухой какая-то чертова лошадка на золотой кубок, удар без промаха». «Мускат, что ли?» — спросил Флинн длинный нос. Том Рочфорд высыпал в свой стакан какой-то порошок из бумажки. «Проклятый желудок», — сказал он перед тем, как выпить. «Сода хорошо помогает», — посоветовал Дэви Берн. Том Рочфорд кивнул и выпил. «Так что, мускат?» «Я молчу», — подмигнул Бентам Лайонс. «Сам на это дело пускаю кровные 5 шиллингов». «Да скажи нам, если ты человек, и черт с тобой», — сказал Падди Леонард. «Сам-то ты от кого узнал?» Мистер Блум, направляясь к выходу, поднял приветственно 3 пальца. «До скорого», — сказал Флинн длинный нос. Остальные обернулись. «Вот это он самый, от кого я узнал», — прошептал Бентам Лайонс. «Пфу», — произнес с презрением Падди Леонард. «Мистер Берн, сэр, так значит, вы дайте нам 2 маленьких виски Джеймсон и...» И имбирный напиток, любезно закончил Дэви Берн. «Вот-вот», — сказал Падди Леонард, — «бутылочку с соской для младенца». Мистер Блум зашагал в сторону Доусон-стрит, тщательно прочищая языком зубы. «Верно, что-то зеленое, вроде шпината. С помощью рентгеновских лучей можно бы». На Дюк-Лейн прожорливый терьер выргнул на булыжнике тошнотворную жвачку из косточек и хрящей и с новым жаром набросился на нее. «Неумеренность в пище. С благодарностью возвращаем, полностью переварив содержимое. Сначала десерт, потом оно же закуска». Мистер Блум предусмотрительно обошел. Жвачные животные — это ему на второе. Они двигают верхней челюстью. «Интересно, сумеет ли Том Рочфорд что-нибудь провернуть с этим своим изобретением? Зря трудится, втолковывая этому Флинну, ему бы только в глотку залить. У тощего мужика глотка велика». «Должны устроить специальный зал или другое место, где изобретатели могли бы на свободе изобретать. Правда, конечно, туда вы все чокнутые избежались». Он стал напевать, удлиняя торжественным эхом последние ноты каждого такта. «О, Дон Жуан, поужинать с тобою меня ты пригласил». Получше стало. Бургонское. Славно подняло самочувствие. «Кто первый начал вино гнать?» «Какой-нибудь сердяга, впавший в тоску. Пьяная удаль. Сейчас надо в национальную библиотеку за этой Kilkenny People». Сияющие чистотой унитазы, ждущие своего часа в витрине Уильяма Миллера. Оборудование для ванн и уборных. Вернули прежний ход его мыслям. Да, это могли бы. И проследить весь путь. Иногда проглоченная иголка выходит где-нибудь из ребер через несколько лет. Путешествует по всему телу, изменяется, желчные протоки, селезенка, брызжет печень, желудочный сок, кольца кишок, как бы резиновые трубки. Вот только горемычному старикашке Пришлось бы все это время стоять, выставив нутро на показ ради науки. Асен-Артеко, поужинать с тобою. Что бы это значило, Теко? Наверное, сегодня вечером. О, Дон Жуан, меня ты пригласил прийти на ужин сегодня вечером. Тарам-тарам. Нескладно выходит. Ключи. Если уговорю на Нетти, на 2 месяца. Это будет примерно 2 фунта 10 или 2 фунта 8. 3 мне должен Хайнс. 2 11. Фургон из красильни Прескотта. Он стоит. Если выйдет с рекламой для Билли Прескотта, 2 15. Итого около 5 гиней. Вроде везет. Пожалуй, можно будет купить для Молли какую-нибудь из тех шелковых комбинаций под цвет к новым подвязкам. Сегодня. Не думать. Потом турне по югу. Чем плохо бы по английским морским курортам? Брайтон, Маргейт. Гавань при свете луны, ее голос плывет над водой. Те приморские красотки. Напротив пивной Джона Лонга сонно привалился к стене бродяга в тяжком раздумье, кусая коростовые костяшки пальцев. Мастер на все руки ищет работу за скромное вознаграждение, неприхотлив в еде. Мистер Блум повернул за угол у витрины кондитерской Кэтрин Грей с нераскупленными тортами и миновал книжный магазин преподобного Томаса Коннеллана. Почему я порвал с католической церковью? Птичье гнездышко. Женщины там заправляют всем. Говорят, во время неурожая на картошку они подкармливали супом детей бедняков, чтобы переходили в протестанты. А подальше там общество, куда папа ходил по обращению в христианство бедных евреев. Одна и та же приманка. Почему мы порвали с католической церковью? Слепой юноша стоял у края тротуара, постукивая по нему тонкой палкой. Трамвая не видно. Хочет перейти улицу. «Вы хотите перейти?» — спросил мистер Блум. Слепой не ответил. Его неподвижное лицо слабо дрогнуло. Он неуверенно повернул голову. «Вы на Доусон-стрит», — сказал мистер Блум. «Перед вами Молсворт-стрит. Вы хотите перейти? Сейчас путь свободен». Палка, подрагивая, подалась влево. Мистер Блум поглядел туда и снова увидел фургон красильни, стоящий у парижской парикмахерской Дрейго. Где я увидел его напомаженную шевелюру, как раз когда и я. Понурая лошадь, возчику Джона Лонга промочить горло. «Там фургон», — сказал мистер Блум. «Но он стоит на месте. Я вас провожу через улицу. Вам нужно на Молсворт-стрит?» «Да», — ответил юноша. «На южную Фредерик-стрит». «Пойдемте», — сказал мистер Блум. Он осторожно коснулся острого локтя, затем взял мягкую ясновидящую руку, повел вперед. «Сказать ему что-нибудь. Только не разыгрывать сочувствие, они не верят словам. Что-нибудь самое обыкновенное». Дождь прошел стороной. Никакого ответа. Пиджак его в пятнах. Наверное, не умеет как следует есть. Все вкусы он чувствует по-другому. Кормить приходилось сначала с ложечки, ручка, как у ребенка, как раньше у Молли, чуткая. Я думаю, он может представить мои размеры по моей руке. А интересное имя у него есть? Фургон. Палка, чтоб не задела лошади за ноги. Скотинка притомилась, пусть дремлет. Так, все как надо. Быка обходи сзади, лошадь спереди. Спасибо, сэр. Знает, что я мужчина, по голосу. «Все в порядке. Теперь первый поворот налево». Слепой нащупал палкой край тротуара и продолжал путь, занося палку и постукивая ею перед собой. Мистер Блум следовал позади, за незрячими стопами и мешковатым твидовым костюмом, в елочку. Бедный мальчик. Но каким же чудом он знал, что там этот фургон? Стало быть, когда чувствовал. Может, у них какое-то зрение во лбу, как бы некоторое чувство объема. Вес или размер, что-нибудь еще чернее, чем темнота. А интересно, почувствует он, если что-нибудь убрать? Чувство пустоты. Какое у него должно быть странное представление о Дублине из этого постукивания по камням? А смог бы он идти по прямой, если без палки? Смиренное и бескровное лицо, как у того, кто готовится стать священником. Пенроуз. Вот как фамилия того парня. Смотри, сколько разных вещей они могут делать. Читать пальцами, настраивать рояли. А мы удивляемся, что у них есть какой-то разум. Любой калека или горбун нам сразу кажется умным, едва он что-то скажет, что мы бы сами могли. Конечно, другие чувства обостряются, могут вышивать, плести корзины. Люди должны им помогать. Положим, я бы подарил Молли корзинку для рукоделия ко дню рождения, а она терпеть не может шитья. Еще раз сердится. Темные, так их называют. И обоняние у них, наверное, сильней. Запахи со всех сторон слитые вместе. У каждой улицы свой запах, у каждого человека тоже. Затем весна, лето, запахи. А вкусы? Говорят, вкус вина не почувствуешь с закрытыми глазами или когда простужен. И если куришь в темноте, говорят, нет того удовольствия. А, скажем, с женщинами, меньше стыда, если не видишь. Вон проходит девчонка, задравши нос мимо института Стюарта. Глядите-ка на меня. Вот она я при всех доспехах. Должно быть, это странно, если не видишь ее. В воображении у него есть какое-то понятие о форме. Голос, разность температур. Когда он касается ее пальцами, должен почти уже видеть очертания, округлости. К примеру, он проводит рукой по ее волосам. Допустим, у нее черные. Отлично, назовем это черным. Потом он гладит ее белую кожу. Наверное, другое ощущение. Ощущение белого. Почта. Надо ответить. Чистая волынка сегодня. Послать ей перевод на 2 шиллинга или на 0,5. Прими от меня маленький подарок. Вот и пищебумажный магазин рядом. Погоди, сначала подумаю. Легкими и очень медленными касаниями его пальцы осторожно пощупали волосы, зачесанные назад над ушами. Еще раз. Как тонкие и притонкие соломинки. Затем, столь же легко касаясь, он пощупал кожу у себя на правой щеке. Тут тоже пушистые волоски, не совсем гладкая. Самое гладкое на животе. Вокруг никого. Только тот поворачивает на Фредерик-стрит. Не иначе настраивать рояль в танцевальных классах Ливенстона. Может быть, это я поправляю подтяжки? Проходя мимо трактира Дорана, он быстро просунул руку между брюками и жилетом и, оттопырив слегка рубашку, пощупал вялые складки на своем животе. Но я же знаю, что он беловатый, желтый. Надо посмотреть, что будет, если в темноте. Он вытащил руку и оправил свою одежду. Бедняга, еще совсем мальчик. Это ужасно, действительно ужасно. Какие у него могут быть сны у незрячего? Для него жизнь — сон. Где же справедливость, если ты родился таким? Все эти женщины и дети, что сгорели и потонули в Нью-Йорке во время морской прогулки. Гекатомба. Это называется карма, такое переселение за твои грехи в прошлой жизни, перевоплощение, метим псу хвост. Боже мой, боже, боже. Жаль, конечно, но что-то такое есть, почему нельзя с ними по-настоящему сблизиться. Сэр Фредерик Фолкинер входит в здание масонской ложи, важный, как трой. Успел плотно позавтракать у себя на Эрлсфорд-террас. Со старыми приятелями судейскими изрядно заложили за воротник. История о судах и выездных сессиях, рассказы про синемундирную школу. И отвесил я ему 10 годиков. Я думаю, он бы только скривился от того вина, что я пил. Для них из фирменных погребов бутылки пыльные, и на каждый поставлен год. У него есть свои понятия о том, что такое справедливость в суде. Старикан с добрыми побуждениями. Полицейские сводки битком набиты делами. Это они натягивают себе проценты, фабрикуют преступления из любых пустяков. А он им все такие дела заворачивает обратно. Гроза для ростовщиков. Рувима Дже уж совсем смешал с грязью. А что тому только по заслугам, если его назовут грязным жидом? Большая власть у судей. Старые сварливые пьяницы в париках смотрят зверем и да помилует Господь твою душу. Гляди, афиша. Благотворительный базар Майрас. Его сиятельство, генерал-губернатор, 16-го, значит, сегодня. В пользу больницы Мессера. Первое исполнение мессии было в пользу этой больницы. Да, Гендель. А может, сходить туда, Боллсбридж, заглянуть в ключи? Да нет, не стоит уж так приставать к нему, только отношения портить. Наверняка при входе кто-нибудь попадется знакомый. Мистер Блум вышел на Килда-стрит. Сюда первым делом, в библиотеку. Соломенная шляпа блеснула на солнце. Рыжие штиблеты, брюки с манжетами, так и есть, так и есть. Его сердце дрогнуло мягко. Направо. Музей, богини. Он повернул направо. А точно? Почти уверен. Не буду смотреть. У меня лицо красное от вина. Что это я? Чересчур помчался. Да, так и есть. Шагом. И не смотреть, не смотреть. Идти. Приближаясь к воротам музея размашистым и нетвердым шагом, он поднял глаза. Красивое здание по проекту сэра Томаса Дина. Он не идет за мной? Может быть, не заметил меня. Солнце ему в глаза. Его дыхание стало коротким и прерывистым. Быстрей. Прохладные статуи, там спокойствие. Еще минута, и я спасен. Нет, он меня не заметил. После двух у самых ворот. Как бьется сердце. Его зрачки, пульсируя, неотрывно смотрели на кремовые завитки камня. Сэр Томас Дин был греческая архитектура. «Ищу что-то я». Торопливую руку сунул быстро в карман, вынул оттуда, прочел, не разворачивая, «Агендат Нетаим». «Куда же я?» Беспокойно глядя. Быстро сунул обратно агендат. Она сказала после полудня. «Я ищу это, да, это. Смотри во всех карманах. Носовой, Фримен. Куда же я? Ах да, в брюках. Картофелина, кошелек. Куда? Спеши. Иди спокойно. Еще момент. Как бьется сердце». Рука его, искавшая тот, куда же я сунул, нашла в брючном кармане кусок мыла, лосьон, забрать теплая обертка, прилипшая, ага, мыло тут, я да, ворота, спасен. Глава 9. Деликатно их успокаивая, квакер-библиотекарь вполголоса ворковал. И ведь у нас есть, не правда ли, эти бесценные страницы Вильгельма Мейстера. Великий поэт про своего великого собрата по ремеслу. Колеблющаяся душа, что в смертной схватке с целым морем бед, терзаемая сомнениями и противоречиями, как это бывает в реальной жизни. Он выступил на шаг вперед в контрдансе, скрипнув воловьей кожей, и на шаг назад в контрдансе по торжественному паркету он отступил. Безмолвный помощник, приотворив осторожно дверь, сделал ему безмолвный знак. «Сию минуту», — сказал он, уходяще скрипнув, — «хоть уйти медля. Прекрасный, неприспособленный мечтатель в болезненном столкновении с жестокой реальностью. Постоянно убеждаешься, насколько истинны суждения Гёте, истинны при более глубоком анализе». Двускрипно в куранте унес он анализ прочь. Плешивый с высшим вниманием у двери словам помощника подставил большое ухо, слова выслушал, удалился. Остались двое. «Мсье де ла Палис», — язвительно усмехнулся Стивен, — «был еще жив за четверть часа до смерти». «А вы уже отыскали шестерку доблестных медиков?» — вопросил желтым старцем Джон Эглинтон, «которые написали бы потерянный рай под вашу диктовку. Он его называет горести сатаны». «Усмехайся, усмехайся усмешкой Кренли. Сперва ее облапил, потом ее огладил, а просто взял и вдруг катетер ей приладил. Ведь он был просто доктор, веселый парень-док. Я думаю, для Гамлета вам понадобится на одного больше. Число 7 драгоценно для мистиков, сияющая седмица, как выражается В.Б. Близкоглазый, с рыжепорослым черепом, подле зеленой настольной лампы вглядывался туда, где в тени еще темно-зеленее бродообрамленное лицо. «Олаф, святоокий!» Рассмеялся тихо, смех казенно-коштного питомца Тринити. Безответный, многоголосый сатана, рыдая, потоки слез лия, как ангелы их льют, а тот трубу изобразил иззада. Мои безумства у него в заложниках. Кренли нужно 11 молодцов из Виклоу, чтобы освободить землю предков. Щербатую Кэтлин с 4 изумрудными лугами, чужак у нее в доме. И одного бы еще, кто бы его приветствовал. Авы, Равви, дюжина из Тайнахили. Он воркует в тени долины, сзывая их. Юность моей души я отдавал ему ночь за ночью. Бог в помощь, доброй охоты. Моя телеграмма у Маллигана. Безумство, поупорствуем в нем. Нашим молодым ирландским бардом, суровым цензором, продолжал Джон Эглинтон, еще предстоит создать такой образ, который мир поставил бы рядом с Гамлетом англосакса Шекспира, хоть я, как прежде старина Бен, восхищаюсь им, не доходя до идолопоклонства. Все это чисто академические вопросы, провещал Рассел из своего темного угла, о том, кто такой Гамлет, сам Шекспир, или Яков I, или же Эссекс. Споры церковников об историчности Иисуса. Искусство призвано раскрывать нам идеи, духовные сущности, лишенные формы. Краеугольный вопрос о произведении искусства, какова глубина жизни, породившей его. Живопись Гюстава Моро — это живопись идей. Речи Гамлета, глубочайшие стихи Шелли дают нашему сознанию приобщиться вечной премудрости, платоновскому миру идей. А все прочее — праздномыслие учеников для учеников. А.Э. рассказывал в одном интервью, которое он дал какому-то Янке. «Ну-ну, тысяча чертей, вы молодчага, проф!» «Ученые были сначала учениками», — сказал Стивен с высшей вежливостью. «Аристотель был в свое время учеником Платона». «Смею надеяться, он и остался им», — процедил лениво Джон Эглинтон. «Так и видишь его примерным учеником с похвальной грамотой под мышкой». Он снова рассмеялся, обращаясь к брадообрамленному, ответно улыбнувшемуся лицу. «Лишенная формы духовная. Отец, Слово и Святое Дыхание. Всеотец, Небесный Человек. Иосос Христос, Чародей Прекрасного. Логос, что в каждый миг страдает за нас. Это поистине есть то. Я огнь над алтарем. Я жертвенный жир. Данлоп, Джадж. Что римлянин был самый благородный, Аэ, Орвал, несказанное имя в высоте небес, Каха, их учитель, личность которого не является тайной для посвященных. Братья великой белой ложи неусыпно следят, не требуется ли их помощь. Христос с сестрою-невестой, влага света, рожденная от девы с обновленной душой, София, кающаяся, удалившаяся в план Будд. Эзотерическая жизнь не для обыкновенного человека. Отче сначала должен избавиться от своей дурной кармы. Однажды миссис Купер Оукли на мгновение улицезрела астральная нашей выдающейся сестры ЕПБ. Фу, как нехорошо! Чертовски стыдно! Право, негоже, сударыня, совсем негоже глазеть, когда у дамы выглядывает астральная. Вошел мистер Супер. Молодой, высокий, легкий и деликатный. Рука его с изяществом держала блокнот, большой, красивый, чистый и аккуратный. «Вот этот примерный ученик», — сказал Стивен, — «наверняка считает, что размышления Гамлета о будущей жизни его сиятельной души, весь этот ненатуральный, ненужный, недраматичный монолог, такие же плоские, как и у Платона». Джон Эглинтон сказал, нахмурившись, дыша ярым гневом, «Я клянусь, что кровь моя закипает в жилах, когда я слышу, как сравнивают Аристотеля с Платоном. А кто из них, — спросил Стивен, — изгнал бы меня из своего государства? Кинжалы дефиниций, изножен, лошадность — это чтойность все лошади. Они поклоняются ионам и волнам влечений. Бог шум на улице». Весьма в духе перипатетиков. Пространство — то, что у тебя хочешь, не хочешь перед глазами. Через пространство меньше красных шариков человечьей крови пролезали они следом за ягодицами Блейка в вечность. Кои растительный мир сей лишь тень. Держись за здесь и теперь, сквозь которые будущее погружается в прошлое. Мистер Супер, полный дружеского расположения, подошел к своему коллеге. «А Хейнс ушел», — сообщил он. «Вот как?» Я ему показывал эту книгу Жубенвиля. Он, понимаете, в полном восторге от любовных песен Коннахта Хайда. Мне не удалось привести его сюда послушать дискуссию. Он тут же побежал к Гиллу покупать их. «Спеши скорее, мой скромный труд, к надменной публике на суд, как горький рок тебя постиг английский немощный язык». «Дым наших торфяников ему одурманил голову», — предположил Джон Эглинтон. «Мы, англичане, сознаем». Кающийся вор ушел, а я курил его табачок, мерцающий зеленый камень, смарагд, заключенный в оправу морей. Люди не знают, как могут быть опасны любовные песни, оккультически предостерегла расселова яйцевидная аура. Движения, вызывающие мировые перевороты, рождаются из грез и видений в душе какого-нибудь крестьянина на склоне холма. Для них земля не почва для обработки, а живая мать. Разреженный воздух академии и арены рождает грошовый роман, шантанную песенку. Франция рождает в лице Маларме изысканнейший цветок развращенности, но вожделенная жизнь такая, какой живут фиаки Гомера, открывается только нищим духом. При этих словах мистер Супер обратил к Стивену свой миролюбивый взор. «Понимаете, — сказал он, — у Малларме есть чудные стихотворения в прозе. Стивен Маккенна мне их читал в Париже. Одно из них о Гамлете. Он говорит, он прохаживается, читая в книге о самом себе. Понимаете, читая книгу о самом себе, он описывает, как дают Гамлета во французском городке, понимаете, в провинции. Там выпустили такую афишу. Его свободная рука изящно чертила в воздухе маленькие значки. Гамлет или рассеянный, пьеса Шекспира. Он повторил на насупленном челу Джона Эглинтона. Пьеса Шекспира, понимаете, это так похоже на французов, совершенно в их духе. Гамлет или... «Беззаботный нищий», — закончил Стивен. Джон Эглинтон рассмеялся. «Да, это подойдет, пожалуй», — согласился он. «Превосходные люди, нет сомнения, но в некоторых вещах ужасающе близоруки. Торжественно тупое нагромождение убийств». «Роберт Грин назвал его палачом души», — молвил Стивен. «Недаром он был сын мясника, который помахивал своим топором да поплевывал в ладонь. 9 жизней заплачено за одну, за жизнь его отца». «Отче наши же иси в очистилище!» «Гамлет и в хаке стреляют без колебаний. Кровавая бойня 5-го акта — предвидение концлагеря, воспетого Суинберном. Кренли, я его бессловесный ординарец, следящий за битвами издалека. Врагов, заклятых, матери и дети, которых кроме нас никто б не пощадил. Улыбка Сакса или ржание Янки, Сцилла и Харибда». «Он будет доказывать, что Гамлет — это история о призраках», — заметил Джон Эглинтон к сведению мистера Супера. «Он, как жирный парень в пиквикском клубе, хочет, чтобы наша плоть застыла от ужаса. О, слушай, слушай, слушай! Моя плоть внимает ему, застыв внимает. Если только ты...» «А что такое призрак?» — спросил Стивен с энергией и волнением. «Некто, ставший неощутимым вследствие смерти или отсутствия, или смены нравов... Елизаветинский Лондон столь же далек от Стратфорда, как развращенный Париж и целомудренного Дублина. Кто же тот призрак из края отцов, возвращающийся в мир, где его забыли? Кто король Гамлет?» Джон Эглинтон задвигался щуплым туловищем, откинулся назад, оценивая. Клюнуло. «Середина июня. Это же время дня», — начал Стивен, быстрым взглядом прося внимания. «На крыше театра у реки поднят флаг». Невдалеке в Парижском саду ревет в своей яме медведь Саккерсон. Старые моряки, что плавали еще с Дрейком, жуют колбаски среди публики в настоящих местах. Местный колорит, вали все, что знаешь, вызови эффект присутствия. Шекспир вышел из дома гугенотов на Силвер-стрит. Вот он проходит по берегу мимо лебединых садков, но он не задерживается, чтобы покормить лебедку, подгоняющую к тростникам свой выводок. У лебедя Эйвона иные думы. «Воображение места! Святой Игнатий Лойола, поспеши на помощь!» Представление начинается. В полумраке возникает актер, одетый в старую кольчугу с плеча придворного щеголя, мужчина крепкого сложения с низким голосом. «Это призрак, это король. Король и не король. А актер — это Шекспир, который все годы своей жизни, не отданные суете сует, изучал Гамлета, чтобы сыграть роль призрака. Он обращается со словами роли к Бербиджу, молодому актеру, который стоит перед ним по ту сторону смертной завесы и называет его по имени. «Гамлет, я дух родного твоего отца», и требует себя выслушать. Он обращается к сыну, сыну души своей, юному принцу Гамлету, и к своему сыну по плоти, Гамлету Шекспиру, который умер в Стратфорде, чтобы взявший имя его мог бы жить вечно. И неужели возможно, чтобы актер Шекспир... Призрак в силу отсутствия, а в одеянии похороненного монарха Дании призрака в силу смерти, говоря свои собственные слова от имени собственного сына, «Будь жив, Гамлет Шекспир, он был бы близнецом принца Гамлета». Неужели это возможно, я спрашиваю? Неужели вероятно, чтобы он не сделал или не предвидел бы логических выводов из этих посылок? «Ты обездоленный сын, я убитый отец, твоя мать преступная королева Энн Шекспир». «Врожденная Хэтуэй». «Но это копание в частной жизни великого человека», — нетерпеливо вмешался Рассел. «Ага, старик, и ты. Интересно лишь для приходского писаря. У нас есть пьесы, и когда перед нами поэзия короля Лира, что нам до того, как жил поэт? Обыденная жизнь, ее наши слуги могли бы прожить за нас, как заметил Вилье де Лиль. Вынюхивать закулисные сплетни. Поэт пил, поэт был в долгах. У нас есть король Лира, он бессмертен. Лицо мистера Супера, адресат слов, выразило согласие. Стреми над ними струи вод, тебя подвластных. Мананаан, Мананаан, Маклир. А как любезный насчет того фунта, что он одолжил тебе, когда ты голодал? О, еще бы я так нуждался. Прими сей золотой, брось заливать, ты его почти весь оставил в постели Джорджины Джонсон, дочки священники. Жагала сраму. А ты намерен его отдать? О, без сомнения, когда же? Сейчас? Ну, нет пока. Так когда же? Я никому не должен, я никому не должен. Спокойствие, он с того берега Бойна, с северо-востока, долг за тобой. Нет, погоди, 5 месяцев, молекулы все меняются, я уже другой я. Не тот, что занимал фунт. Неужто? Ах-ах-ах. Но я энтелехия, форма форм, сохраняю я благодаря памяти, ибо формы меняются непрестанно. Я тот, что грешил и молился и постился, ребенок, которого Конми спас от порки. Я и я. Я. А.Э. Я ваш должник. Вы собираетесь бросить вызов 300-летней традиции? Язвительно спросил Джон Эглинтон. Вот уж ее призрак никогда никого не тревожил. Она скончалась для литературы, во всяком случае, прежде своего рождения. Она скончалась, парировал Стивен, через 67 лет после своего рождения. Она видела его входящим в жизнь и покидающим его, ее. Она была его первой возлюбленной. Она родила ему детей, и она закрыла ему глаза, положив медики навеки, когда он покоился на смертном одре. Мать на смертном одре. Свеча, занавешенное зеркало, та, что дала мне жизнь, лежит здесь с медиками на веках, убранная дешевыми цветами. Я плакал один. Джон Эглинтон глядел на свернувшегося светлячка в своей лампе. «Принято считать, что Шекспир совершил ошибку», — произнес он, «но потом поскорее ее исправил, насколько мог». «Вздор», — резко заявил Стивен. «Гений не совершает ошибок, его блуждания намеренны, они врата открытия». Врата открытия распахнулись, чтобы впустить квакера-библиотекаря, скрипоногого, плешивого, ушастого, деловитого. «Строптивицу», — возразил строптиво Джон Эглинтон, — «с большим трудом представляешь вратами открытия. Какое интересное открытие Сократ сделал благодаря Ксантиппе?» «Диалектику», — отвечал Стивен, — «а благодаря своей матери искусство рождения мыслей». «А чему научился он у своей другой жены Мирто? Имя опустим». «У Эпипсихидиона Сократидиона того не узнает уже ни один мужчина, тем паче женщина». Однако ни мудрость повитухи, ни сварливые поучения не спасли его от архонтов из Шинфейн и от их стопочки Цикуты. «Но все-таки Энн Хэтуэй», — прозвучал негромкий примирительный голос мистера Супера, — «кажется, мы забываем о ней, как прежде сам Шекспир. С задумчивой бороды на язвительный череп переходил его взгляд, дабы напомнить, дабы по-доброму упрекнуть, переместившись затем к тыкве лысорозовой Лолларда, подозреваемого безвинно». «У него было на добрую деньгу ума», — сказал Стивен, — «и память далеко не дырявая. Он нес свои воспоминания при себе, когда поспешал в град столичный, насвистывая, оставил я свою подружку. Не будь даже время указано землетрясением, мы бы должны были знать, где все это было. Бедный зайчонок, дрожащий в своей норке под лай собак, и уздечка пестрая, и 2 голубых окна». Эти воспоминания, Венера и Адонис, лежали в будуаре у каждой лондонской прелестницы. Разве и вправду строптивая Катарина Неказиста? Гортензио называет ее юную и прекрасной. Или вы думаете, что автор Антония и Клеопатры, страстный пилигрим, вдруг настолько ослеп, что выбрал разделять свое ложе самую мерзкую Мегеру во всем Йоркшире? Признаем, он оставил ее, чтобы покорить мир мужчин. Но его героини, которых играли юноши, — это героини у юношей. Их жизнь, их мысли, их речи — плоды мужского воображения. Он неудачно выбрал, как мне кажется, это его выбрали. Бывал наш Уилл и с другими мил, но только Энн взяла его в плен. Божусь, вина на ней. Она опутала его на славу, эта резвушка 26 лет. Сероглазая богиня, что склоняется над юношей Адонисом, не сходит, чтобы покорить, словно пролог, счастливый к возвышению. Это и есть бесстыжая бабенка из Стратфорда, что валит в пшеницу своего любовника, который моложе нее. А мой черед когда? Приди. Врожь, уточнил мистер Супер светло и радостно, поднимая свой новый блокнот радостно и светло. И с белокурым удовольствием для всеобщего сведения напомнил негромко: «Воржи густой слила уста прелестных поселян чета. Парис, угодник, которому угодили на славу». Рослая фигура в лохматой домотканине поднялась из тени и извлекла свои кооперативные часы. «К сожалению, мне пора в Хомстед». «Куда же-то он? Почва для обработки». «Как вы уходите?» — вопросили подвижные брови Джона Эглинтона. «А вечером мы увидимся у Мура, там появится Пайпер». «Пайпер?» — переспросил мистер Супер. «Пайпер уже вернулся?» «Питер Пайпер с перепою пересыпал персики каперсами». «Не уверен, что я смогу. Четверг у нас собрание, если только получится уйти вовремя». «Йога-богомуть в меблерашках Доусона. Изида без покрова». Их священную книгу напали, мы как-то пытались заложить. С понтом под зонтом на поджатых ногах восседает царственный ацтекский логос, орудующий на разных астральных уровнях. Их сверхдуша — Махамахатма. Братья верных, герметисты, созревшие для посвящения в ученики, водят хороводы вокруг него, ожидают, дабы пролился свет. Луис Икс Виктори. Т. Колфилд Ирвин. Девы Лотоса ловят их взгляды с обожанием, шишковидные железы их так и пылают. Он же царствует, преисполненный своего бога, Будда, под банановой сенью, душ-поглотитель и кружитель, души мужчин, души женщин, душ на душ, с жалобным воплем кружимые, уносимые вихрем, они стенают, кружась в глухую, квинтэссенциальную ничтожность, в темницу плоти ввергнута душа. «Говорят, что нас ожидает литературный сюрприз», — тоном дружеским и серьезным промолвил квакер-библиотекарь. Разнесся слух, будто бы мистер Рассел подготовил сборник стихов наших молодых поэтов. «Мы ждем с большим интересом». С большим интересом он глянул в сноп ламповых лучей, где три лица высветились блестя. «Смотри и запоминай». Стивен глянул вниз на безглавую шлепенцию, болтающуюся на руке тросточки у его колен. «Мой шлем и меч слегка дотронутся указательными пальцами. Опыт Аристотеля. Одна или две. Необходимость есть то, в силу чего вещам становится невозможно быть по-другому. Значит, одна шляпа, она и есть одна шляпа. Внимай. Юный Колем и Старки». Джордж Робертс взял на себя коммерческие хлопоты. Лонгворд как следует раструбит в этом прессе. О, в самом деле, мне понравился погонщик Колема. Да, у него, пожалуй, имеется эта диковина, гениальность. Так вы считаете, в нем есть искра гениальности? Иец восхищался его двустишием, так в черной глубине земли порой блеснет античный мрамор. В самом деле... Я надеюсь, вы все же появитесь сегодня. Мэлахи Маллиган тоже придет. Мур попросил его привести Хейнса. Вы уже слышали остроту мисс Митчелл насчет Мура и Мартина? О том, что Мур — это грехи молодости Мартина. Отлично найдено, не правда ли? Они вдвоем напоминают Дон Кихота и Санчо Пансу. Как любит повторять доктор Сигерсон, наш национальный эпос еще не создан. Мур — тот человек, который способен на это. Наш дублинский рыцарь печального образа. Шафранной юбке. О'Нил Рассел? Ну как же он должен говорить на великом древнем наречии? А его Дульсинея? Джеймс Стивенс пишет весьма неглупые очерки. Пожалуй, мы приобретаем известный вес. Корделия. Кордоглио. Скорбь. Самая одинокая из дочерей Лира. Глухомань. А теперь покажи свой парижский лоск. «Покорнейше благодарю, мистер Рассел», — сказал Стивен, вставая. «Если вы будете столь любезны передать то письмо мистеру Норману...» «О, разумеется, он его поместит, если сочтет важным. Знаете, у нас столько корреспонденции...» «Я понимаю», — отвечал Стивен. «Благодарю вас. Дай тебе Бог. Свиная газетка отменно быколюбива». Синг тоже обещал мне статью для Даны, но будут ли нас читать? Сдается мне, что будут. Гельская лига хочет что-нибудь на ирландском. Надеюсь, что вы придете вечером и прихватите Старки. Стивен снова уселся. Отделяясь от прощающихся, подошел квакер-библиотекарь. Краснее его личность произнесла: «Мистер Дедал, ваши суждения поразительно проясняют все». С прискрипом, переступая туда-сюда, сближался он на цыпочках с небом на высоту каблука и уходящими, заглушаем, спросил тихонько: «Значит, по вашему мнению, она была неверна поэту?» Встревоженное лицо предо мной. Почему он подошел, из вежливости или по внутреннему озарению? «Где было примирение, — молвил Стивен, — там прежде должен был быть разрыв». «Это верно. Лис Христов в грубых кожаных штанах, беглец от облавы, вскрывавшийся в трухлявых дуплах, не имеет подруги, в одиночку уходит от погони. Женщин нежный пол склонял он на свою сторону, блудниц вавилонских, судейских барынь, жен грубиянов-кабатчиков, игра в гусей и лисицу. А в Нью-Плейс обрюзглое, опозоренное существо, некогда столь миловидное, столь нежное, свежее, как юное деревце, а ныне листья его опали все до единого, и страшится мрака могилы, и нет прощения». «Это верно. Значит, вы полагаете...» Закрылась дверь за ушедшим. Покой воцарился вдруг в укромной сводчатой келье, покой и тепло, располагающие к задумчивости. Светильник Весталки. Тут он раздумывает о несбывшемся, о том, как бы жил Цезарь, если бы поверил прорицателю, о том, что бы могло быть, о возможностях возможного как такового, о неведомых вещах, о том, какое имя носил Ахилл, когда он жил среди женщин. Вокруг меня мысли, заключенные в гробах, в саркофагах, набальзамированные словесными благовониями. Бог тот, покровитель библиотек, увенчанный луной птице Бог. И услышал я глас египетского первосвященника: книг, груды глиняных в чертогах расписных. Они недвижны, а некогда кипели в умах людей. Недвижны, но все еще пожирает их смертный зуд, хныча нашептывать мне на ухо свои басни, навязывать мне свою волю. Бесспорно, философствовал Джон Эглинтон, из всех великих людей он самый загадочный. Мы ничего не знаем о нем, знаем лишь, что он жил и страдал. Вернее, даже этого не знаем. Другие нам ответят на вопрос, а все остальное покрыто мраком. «Но ведь Гамлет, там столько личного, разве вы не находите?» — выступил мистер Супер. «Я хочу сказать, это же почти как дневник. Понимаете, дневник его личной жизни. Я хочу сказать, меня вовсе не волнует, кто там, понимаете, преступник или кого убили». Он выложил девственно чистый блокнот на край стола, улыбнулся, заключив свой выпад. «Его личный дневник в подлиннике. Корабль причалил к берегу. Я жрец. А ты это посыпь английской солью, малютка Джон». И глаголит малютка Джон Эглинтон: «После того, что нам рассказывал Мейлахи Маллиган, я мог ожидать парадоксов, но должен предупредить, если вы хотите разрушить мое убеждение, что Шекспир — это Гамлет, перед вами тяжелая задача. Прошу немного терпения». Стивен выдержал тяжелый взгляд скептика, ядовито посверкивающий из-под насупленных бровей. «Василиск, когда взглянет на человека, отравляет его. Мессир Брунетто, благодарю тебя за подходящее слово. Подобно тому, как мы, или то матерь Дана, — сказал Стивен, — без конца ткем и распускаем телесную нашу ткань, молекулы которой день и ночь снуют взад-вперед, так и художник без конца ткет и распускает ткань собственного образа». Страница 150-я, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.